сказав апостолам, что о ненависти к нему мира засвидетельствовано пророкам, 15 глава, 25 стих, Иисус добавляет, что о нем же свидетельствовать будет Утешитель, Дух истины, 15 глава, 27 стих. После этого краткого отступления, о котором мы читаем в предыдущей главе, Иисус предостерегает учеников о предстоящих испытаниях и обещает послать Утешителя в мир. Об этом мы читаем в 16 главе Евангелия от Иоанна. Обратим внимание на предостерегающие слова Господа. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». С 1 по 3 стих. В предыдущей главе своим ученикам Господь сказал следующее. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». 15 глава, 19 стих. Здесь ясно говорится о общей ненависти мира к верующим. И эти предупредительные слова Господа вскоре пророчески исполнились. О преследовании христиан упоминают христианские апологеты. Один из них, Афиногор, в свое время, намереваясь писать против христианства, для вернейшего достижения своей цели, приступил к чтению священных книг и, плененный благодатью Святого Духа, подобно апостолу Павлу, сделался проповедником того же самого учения, против которого восставал. Апология есть лучшее произведение его. Но в первых стихах 16 главы Евангелия от Иоанна Господь предупреждает о преследовании со стороны религиозных представителей. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Стих 2. И с этим ужасным явлением впоследствии встретились последователи Божьи. Речь идет о выражении ненависти к апостолам, собственно, со стороны неверующего иудейского мира. По вознесении Господа открылись жестокие гонения со стороны иудеев. И более того, убивающие христиан верили в то, что этим служат Богу. В оригинале слово «служат» говорит о служении, совершаемом священником у алтаря в храме Божьем, и являющийся стандартным словом для выражения не обыкновенного, а религиозного служения. Так понимал это и Савл, преследующий христиан в свое время. Деяния апостолов 26:9-11. Другим примером такого мнимого служения Богу может послужить побиение камнями первомученика Стефана. Деяния апостолов 7:54-60. А разве только иудеи были повинны в таковом ложном служении Богу? Вспомним о гонениях на христиан со стороны официальных церквей в средние века, сожжение Яна Гуса и других, подобных ему, исповедников истины. Гонения могут соблазнить верующего, тем более, когда они исходят от представителей религии. Поэтому Господь, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». В словах Господа Иисуса Христа, записанных в 16 главе, звучит не только предупреждение, но и обещание о Духе Святом и Его действиях. Уход Господа опечалил сердца учеников, стих 6, но приход Утешителя должен их обрадовать, ибо Он наставит учеников на всякую истину, стих 13. И что радовать должно было учеников, это то, что они явились участниками особенного Божьего благословения через Духа Святого. В прошлых беседах было отмечено, что выражение «другой утешитель» 14 глава, 16 стих, означает личность, равнозначную предыдущей, то есть Иисусу Христу. Ученики, имея связь с утешителем, то есть Господом Иисусом Христом, не испытывали недостатка ни в чем. Луки 22 глава, 35 стих. И велика потеря такого утешителя. Но с приходом Духа Святого они тоже были обогащены всякой благодатью, всяким словом и всяким познанием через Него. 1 Коринфянам, 1 глава, с 5 по 7 стих. Ученики, испытывающие радость, обогащение всякой благодатью через Духа Святого, испытывали впоследствии и другую радость, а именно быть участниками победных действий Духа Святого. А действия Духа Святого в этом мире таковы. И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. С 8 по 11 стих. Здесь Господь изображает ту нравственно-духовную победу, какую Дух Святой через учеников одержит над миром. Эта победа выражается словом «обличить», «вывести наружу» или «довести до сознания неправоту», «преступление», «грех». Такое обличение есть то же, что нравственный суд над миром, следствием которого может быть или обращение ко Христу под условием покаяния, 1 Коринфянам 14:24, или совершенное духовное ослепление и ожесточение, Деяния апостолов 24:25. Это обличение совершится посредством проповеди и действий тех, которые приняли Христа как своего Спасителя. Три предмета представляются как предметы обличения мира Духом Святым – грех, правда, суд. Первый предмет обличения мира есть грех, и именно грех неверия в Господа как Мессию, стих 9. Когда у иудеев речь была о грехе, под ним разумели преступление буквы закона, оскорбление субботы и так далее. Это довело до такого, что святейшего сочли грешником, 9 глава, 24 стих. Дух Святой доведет до сознания мира, что коренной тяжкий грех состоит в неверии в Иисуса Христа. Это именно выразительным образом дает чувствовать иудеям апостол Петр, Деяния апостолов 2:22-3:14. О правде, что я иду к Отцу. Стих 10. Дух Святой покажет миру истинный образ правды в лице праведника, которого мир сочел грешником, беззаконником и как такового умертвил. Но он был совершеннейшим праведником. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 18 стих. И эта праведность его засвидетельствована Богом особенно в том, что он посадил его одесную себя на небесах, Ефесянам 2:16, дал ему всякую власть на небе и земле, Матфея 28:18, что и засвидетельствовано Святым Духом. Третий предмет есть, собственно, суд над князем мира сего. Князь мира – дьявол. При обличении Духом Святым возможны два выхода. Обращение обличаемых к вере во Христа и ожесточение. Первые могут спастись. Последние подлежат осуждению вместе с их владыкой, то есть князем мира. Интересно выражение Господа Иисуса Христа. Князь мира уже осужден. Какая благая весть, какая радость. Дьявол лишен уже власти над человеком. Ибо все уверовавшие во Христа познают средство избавиться от обольщений дьявола, от власти тьмы. Теперь, когда Господь Иисус Христос совершил дело искупления человечества, искупленным, верующим, князь мира не страшен более, ибо он есть не дух господствующий, но дух осужденный. Это невидимое для физических глаз событие из духовного мира, сущность которого в Голгофском подвиге Господа Иисуса Христа будет возвещено миру Духом Святым через его апостолов, и тем самым обличится мир о суде. Аминь.